19 веке, в конце 19 века, в начале 20-го, кажется, в 1908 году он представился, такой известный на всю Россию адвокат Плеваку. Это был человек незаурядных талантов, во-первых, ораторских, во-вторых, это был совершенно такой хитрый, умный, такой своеобразно мыслящий человек. Это был настолько гениальный адвокат, что защиты его почти всегда происходили с блеском, с триумфом и при огромном стечении народа. Это уже было время после судебной реформы, весьма удачной, проведенной в предыдущие десятилетия, и эти суды присяжных заседателей, громкие процессы, обсуждения, то есть судебное громкое дело, это было событие в городе, люди стекались, слушали, это было интересно, это в газетах печаталось все эти речи защитные, там, обвинительные, это было как бы, людям было такое гражданское общество, если угодно, жило этими идеями, обсуждались разные новые веяния. Этот Плевака громил своих противников, соперников, там, адвокатов, прокуроров, не знаю, просто с ошеломляющим успехом. Вот. У меня был такой интересный случай среди тысячи случаев с ним связанных. Речь шла об одном человеке, который в припадке горячности, в семейной ссоре, в быту, в таком каком-то психически взвинченном состоянии, поднял руку на жену и перепревысил допустимую меру этой агрессии и, в общем-то, убил свою супружницу. Вот так вот домашнее битье закончилось смертью. Он был, конечно, виноват. Без всякого сомнения, это вина его была, и его законно осуждали. Речь шла о смягчении приговора, и Плевака был адвокатом этого человека, и он все свои дела, как правило, вот так, повторяю, вытягивал. И что он сделал в данном случае, когда все были настроены против этого злодея, собственно, и виноватого человека? Плевака пришел на заседание, этот, значит, выслушал обвинительную речь, а потом, когда наступило время говорить ему, он поднялся и громко сказал: «Господа присяжные заседатели». Люди замерли в ожидании продолжения речи. Он сказал еще раз: «Господа присяжные заседатели». Прошел какой-то такой, значит, волна такого странного шепота между людьми, удивление такое, что дальше, почему речь не продолжается. Он говорит: «Господа присяжные заседатели». Люди начали громче роптать и возмущаться. Ну, в чем дело, почему не говорит дальше? Он говорит: «Господа присяжные заседатели». Люди начали громче выражать, еще громче свое недовольство. Он выдержал какую-то опять паузу, говорит: «Господа присяжные заседатели». Так раз за шесть он примерно сделал, до тех пор, пока зал уже начал бунтовать, раздался свист, крик: «Что такое? Он издевается? В чем дело? Почему?» И вот тогда, когда уже поднялось такое, значит, движение между людей, такое, значит, возмутительное, он сказал им, говорит: «Вот теперь, уважаемая публика, все господа присяжные заседатели, опять-таки, и все присутствующие, я должен вам теперь сказать, что вы не выдержали моего эксперимента в течение даже там 10 малых минут. А как мы узнали из следствия, значит, дама, это покойное царство небесное, которая была не в меру побита своим гневным супругом, была женщиной очень вредного, скверного характера, очень невоздержанный язык. И вот она постоянно над ним, как бы, значит, как тень, как туча нависала, и что говорила, значит, лишенная смысла, и одно и то же. И вот, пожалуйста, ставьте себя на место этого человека». Ну, адвокат, понимаете, это человек, который должен оправдывать своих подчиненных, своих подопечных, который ищет оправдательные стороны в любом человеке, который любого злодея пытается обелить. Это некая сложность адвокатской работы, нравственная сложность. Другое дело, когда он действительно защищает человека невиновного, попавшего под пресс судебной машины. Я не беру сейчас ту сторону, которая здесь сомнительна, а она здесь есть. То есть Плевака сильно смягчил ему приговор, его не оправдали полностью, однако же его, кажется, значит, там наказали, но несопоставимо мало наказали по сравнению с тем, что ему грозило. Здесь речь сейчас не идет о том, насколько правомерно был этот поступок, насколько прав он был, защищая этого человека. Речь идет о том, насколько опасен человеческий язык и как часто человек из-за своего языка навлекает на себя различного рода неприятностей, вплоть до вот даже таких крайних неприятностей. Соломон Премудрый говорил, что дождливая капель под окнами и сварливая жена, нудная сварливая жена, бормочущая одно и то же постоянно, они очень похожи между собой. И еще Соломон говорил, что лучше жить с медведем в тесной комнате, нежели со сварливой женой в пространных покоях. Он знал толк в житье с женой, потому что у него их было 300. Еще у него было 700 наложниц. И Соломон, прельстившись женской красотой, может быть, больше всех других живших на земле, знает, что такое женщины во всех отношениях, в том числе и в отношении вот сварливости, докучливости и так далее. Женщина ведь, она при всем своем подчиненном мужу состоянии, она умеет уже, будучи женой, зная, чувствует свои права и может ездить на мужа, как это самое, как бедуин на ослике, значит, такой вот, висеть над его ушами и бу-бу-бу, и бу-бу-бу, и замучить может любого человека. Поэтому Соломон об этом много раз говорил, об этом в других местах Писания пишется, как описывается в одной из книг, как персидский царь терпел пощечины от своих любовниц. Это заметил один из еврейских праведников, находившихся в плену в Вавилонском. И он там видел, как это самое, как корону с него снимала с царя, когда, значит, одна из наложниц одевала себе на голову, била его по щекам, а он как глупенький испускал слюни, смотрел на нее и такой как бы игрался с нею. Такой, хотя никто себе такое позволить, даже подумать такое не мог, чтобы царь мог такое позволять себе. Вот такая власть бывает у женщины над мужским сердцем. Это в любовных играх, как бы, а уже в самой жизни эта власть может менять свои формы и виды, и тогда туда бу-бу-бу, бу-бу-бу, это как муха может летать над тобой, значит, с одной и той же темой твоя супруга, и тогда это плохо, тогда человек вызывает на себя огонь критики, ревности, гнева, а может быть даже и побоев иногда, что часто в нашей жизни с вами бывает. Мы не оправдываем людей, поднимающих руку на другого человека, но мы должны сами распределить вот эту вот степень полезности наших слов, свое собственное поведение. Моника блаженная, мама блаженного Августина, никогда не бывала бита своим мужем. Хотя муж у нее был свирепейшего нрава, очень крут был нравом, такой, как спичка зажигался, и очень был силен, гневен такой в различные ситуации такие. А подруги у нее то дело ходили с синяками, такой вынуждены были закрываться покрывалом, как паранжой, потому что значит, носили на себе синие следы вчерашних побоев. Они спрашивали меня, почему тебя муж не трогает, значит, а нас побивают частенько. Она говорила, что она всегда молчит с мужем, особенно когда он раздражен. Вот если муж приходит там с работы, там, не знаю, откуда еще, и он вот не мирен такой, то я ничего ему против не говорю. Совсем соглашаюсь, вообще молчу, стараюсь не... Вы же, говорит, вам слово, вы два, вам пять, вы 15, вам 20, вы 150, тогда вам по зубам, и закончилось на этом разговоре, значит, такие. Она, женщина, так это убеждала, что не надо спорить лишний раз, помолчите. Если использовать вот такую приточную форму, можно сказать, наберите в рот воды святого Викентия. Мы однажды говорили об этом, я просто так уже бегло повторю, что был такой в западной церкви, такой в средние века, такой один игумен монастыря по имени Викентий. К нему приходили люди за разными советами. В частности, приходили супруги, ругавшиеся постоянно. И тоже одна бабка жаловалась, что дед ее бьет. Не ругают, дед ее, значит, на нее руку поднимает. Он говорит, а ты возьми воды святого Викентия. Значит, он, вернее, он дал ей святую воду, как бы как от себя. Говорит, вот начнешь с ним ругаться, значит, такой, возьми этой святой воды в рот, не выпивай ее, набери, значит, подержи во рту. Вот. И читай про молитву обязательно, там, Отче наш или Богородицу. Вот потом так подержи, подержи во рту, значит, минутку, две, три, потом эту воду выпей. И ты увидишь, как ты, значит, у тебя сердце успокоится, потому что вода чудодейственная. Они пришли через некоторое время благодарить его. Говорит, отче Викентия, вы такой чудотворец, мы так мирно стали жить. Тут чуть-чуть такое начнем, значит, шарпаться между собой, ругаться, значит, как я вспоминаю, беру эту водичку святую вашу, читаю «Отче наш», читаю еще раз «Отче наш», и глядишь, так вот гнев погасает, все, и дед мой мирный, и я мирная, и мы вот помирились. Поэтому нужно набирать в рот почаще воду святого Викентия, братья и сестры, не спорить друг с другом, в особенности, когда что-нибудь не ладится, не клеится, когда один раздражен, а другой, не понимая этого, лезет к нему там с какой-то ерундой там, или поперек против шерсти гладит. И тогда не нужно будет, опять-таки, страдать лишний раз, потому что если 100 раз повторить одно и то же, даже такой невинный и глупый, как господа присяжные заседатели, то самый мирный человек возмутит, скажет, что такое, надо мной издеваются. Вот, так что мы часто бываем виноваты во всех ссорах, спорах, драках, этих всех наших бытовых столкновениях, лоб в лоб, как бараны на узком мостике. И Дал бы Бог, чтобы мы были умнее и уступчивее, мягче, податливее, гибче, дипломатичнее, уходили бы от этих острых углов, нам бы всем было от этого гораздо-гораздо легче жить. Я бы очень хотел этого, потому что хочется жить хорошо, хочется жить правильно, хочется жить бесконфликтно и внутренне комфортно. Для того, чтобы это было, нужно владеть своим языком в первую очередь. То есть не владеющий своим языком, он вообще ничем владеть не может. Так что сегодняшнюю нашу встречу посвятим как раз вот этой мысли. Давайте будем стараться быть хозяевами собственного языка, самого маленького члена тела, который, однако же, сильно помогает и иногда очень сильно вредит. Сегодня поговорим с вами о